Глава 16. «С добрым утром!» — кротко произнес голос глупышки. Едва Даггард проснулся, но еще даже не успел открыть глаза. «Можете спокойно вставать и одеваться. Я подожду в столовой». В душе графа кипела незабытая ярость. Но он уже успел понять, что очень удобно лежит на спине, накрытый одеялом, и ни сапог, ни калета, ни даже пояса с оружием на нем нет. Змей распахнул глаза, приподнялся на локте и посмотрел в ту сторону, откуда доносился голос, прикидывая, успеет или нет достать интриганку, если резко кинет в нее подушкой. И с досадой осознал, что не достанет. Монашка стояла в нескольких шагах от него, рядом с дверью, и уже держалась за ручку. А особо она, как выяснилось, очень ловкая. Но вовсе не это заставило змея изменить свое намерение, а ее взгляд, тот самый, каким она смотрела в тот раз, когда ушла порталом, печальный и укоризненный. «Как вы могли?» — полным презрения голосом осведомился змей, откидываясь на спину. «Вам сейчас объяснить?» — по-прежнему кротко поинтересовалась Эста. «Желательно», — едко произнес он. «Тогда напомните мне, змей». В ее голосе постепенно нарастало негодование. «С какой целью, а главное, на каких условиях мы с вами заключили договор о флирте?» «Но...» — Даггард задумался, начиная подозревать, что его пытаются провести. «Ведь договор мы заключали на дневное время». «Змей, вы лукавите». Обвиняюще нацелила на него пальчик монашка. «А ночью что? Ваши враги с троем выходят из замка и отправляются в Адервиль? Что смотрите? Это не так? Следовательно, пока я сплю, вы изображаете из себя приманку». «Но мы сейчас не об этом говорим», — не сдался граф, «а о том, что вы усыпили меня сонным зельем». «Причем очень мощным, у меня на шее висит амулет против ядов и снадобий». «Видела я ваш амулет», — устало вздохнула Эста, спокойно отходя от двери и садясь на стул. «Он не помогает от моего зелья. Но дело совершенно в другом. Моя задача — найти злодеев и предотвратить во время моего пребывания здесь возможные покушения, особенно успешные. Вы же знаете, это мой первый контракт. И от того, как я его выполню, зависит моя репутация и мои будущие гонорары. Плату за первый контракт мы оставляем в пользу сестер. А вы, вместо того, чтобы мне помогать, изображаете самоубийцу. Я вам, между прочим, вчера предложила вполне законное право на ночлег в этой комнате. Но в вас проснулось благородство. Что ж, я очень уважаю вашу позицию и спорить с ней не намерена, однако и позволить вам дальше слоняться по дому без охраны тоже не могу. Я, между прочим, не маг, и мне нужно ночами отдыхать, а приходится бродить за вами и дожидаться, пока вы соизволите вернуться в свою комнату. Вот и пришлось применить крайний метод. Ну а чего еще вы от меня ждали? Ведь уговаривать вас было бесполезно, как я поняла. Да и к тому же, у меня тоже есть гордость и принципы. Поднимайтесь, одежда рядом с вами. Я жду в столовой. Его светлость уже встал. Не забывайте, у нас сегодня особенный гость. А еще мне нужны описания мужчин, живущих в замке. И начните, пожалуйста, со стражников». Девушка решительно поднялась с места и шагнула к двери, провожаемая мрачным взглядом змея, успевшего рассмотреть, что сегодня монашка довольно привлекательна в темно-голубом платье со старомодными, но очень освежающими ее личико шелковыми кружевами. И вынужденного с досадой признаться самому себе, что было бы гораздо лучше, если благородное воспитание и выстраданная подозрительность не проснулись вчера так не вовремя. А глупышка вдруг резко развернулась и кинулась к нему, на ходу вытаскивая из прически шпильки и засовывая в неприметный карман вместе с накладными локонами. Граф совершенно неосознанно протянул навстречу руки, и она оказалась в его объятиях, такая гибкая и свежая, пахнувшая чем-то смутно знакомым и вкусным. В этот раз змей не имел ничего против неопытности ее губ, он просто наслаждался их теплом и нежностью, но, к глубокому своему сожалению, очень недолго. Стук в дверь вряд ли прервал бы их занятия, но следом за ним дверь приоткрылась, и в комнату опасливо заглянул один из стражников. «Господин граф, на одну минуту, срочно!» «Уй!» — очень натурально охнула монашка, собирая рассыпавшиеся на лицо мягкие, на ощупь как беличья шкурка, русые волосы с неожиданно приятным золотистым отблеском. «Я сейчас приду», — строго взглянул на охранника граф, и тот, понимающе кивнув, торопливо прикрыл дверь. А в следующий момент Эста, решительно вырвавшись из рук змея, бесшумно метнулась к двери и замерла возле нее, прислушиваясь. Попутно девушка торопливо заплетала и скалывала шпильками короткую косу, а напоследок закрепила поверх блеклый шиньон, сразу поглотивший живой блеск ее собственных волос. «Как его зовут?» — деловито спросила монашка, покончив с прической, и змей с неожиданной обидой осознал, что... Он для нее действительно только напарник в розыгрыше, причем, как выяснилось, довольно капризный и несообразительный. «Сариш из рода Митров», — хмуро ответил граф. «А такого худощавого, немолодого, с истинно черными вьющимися волосами?» «Это Лаурд Харбези, старший стражник». «Спасибо. Так мы ждем вас в столовой». Девушка открыла дверь, собираясь выйти, и Даггард не смог удержаться от небольшой шпильки. «После того, как я тут ночевал, можно говорить мне «ты». «Хорошо, змей», — покладисто кивнула глупышка. «Тебя». Сестры тишины никогда не спорили по таким пустякам с заказчиками и их доверенными лицами. «Доброе утро, ваша светлость!» Герд с интересом рассматривал монашку. Лакей, помогавший разбуженному харам герцогу одеваться, на вопрос о том, где змей, многозначительно шепнул, что господин граф ночевал в комнате чтицы. «Доброе утро, Эстелис. Как отдохнули?» «Спасибо, ваша светлость. Отлично». Эста из-под тишка проследила за накрывающими на стол лакеями, затем взглянула на Герта в упор и сделала быстрый, но многозначительный знак глазами, который можно было расценить только как просьбу отправить лакеев прочь. И герцог, сгоравший от любопытства, немедленно ее выполнил. И в ответ уставился на девушку требовательным взглядом, желая получить объяснение, зачем ей это понадобилось. «Змея срочно вызвали стражники», — быстро шепнула Эста. «Нельзя оставлять его одного. Не забывайте, именно на него идет охота. Сама я пойти не могу, как вы понимаете». Гейверт поверил ей сразу же. Он и сам так думал, поэтому немедленно поднялся и направился к двери. «Хара, возьмите!» — у самой двери догнал совет глупышки. «И опасайтесь тех, на кого он будет рычать». Гейверт не стал останавливаться и объяснять девушке, что Ирбис ни на кого не рычит, потому что очень мирный. Но Хара он с собой все же позвал. А уж в коридоре вспомнил, как шипел зверь на бандита. И задумался. Похоже, глупышка и тут увидела что-то незамеченное им. «Что ты тут делаешь?» Вышедший из своих комнат змей был по обыкновению свеж и подтянут, но несколько хмур. «Жду тебя», — негромко ответил герцог, опасливо глянув по сторонам. Объяснения глупышки как нельзя лучше вплелись в его собственные мысли и сомнения. «Никуда не ходи один, демон!» Процедил сквозь зубы Даггард. «Она скоро и в умывальне будет меня охранять. Змей!» Начиная догадываться, что лакеи неправильно поняли увиденное, но еще не веря своей догадке, строго сказал герцог. «Она права. Если что-то случится с тобой...» Он сглотнул внезапно вставший в горле комок и молча пошел рядом с графом. А змей вдруг вспомнил, как увидел его впервые. Худенький светловолосый подросток, стоящий на крыльце дома в багряном свете, предвещавшего ненастье заката, и сам казался таким же тревожным и неприкаянным. А еще очень одиноким, несмотря на опасливо державшуюся за его локоть бледненькую девушку с кротким взглядом. «Ничего не случится», — твердо пообещал Даггард, стараясь вложить в эти слова всю уверенность, какой и сам не имел. И едко усмехнулся. «Теперь меня охраняют днем и ночью». «И правильно делают», — проворчал Герт. «Я ей верю». «Я тоже», — нехотя признался змей, хотя и совершенно не согласный с методами монашки, но имеющий достаточно мужества признать их единственно верными на тот момент. Он и в самом деле не позволил бы ей себя уговорить, искренне и твердо считая, что на уговоры непредсказуемых и взбаломошных девиц поддаются только слабые и неуверенные в себе мужчины. Дело, ради которого змея выдернули из объятий монашки, оказалось пустяковым. Прибывшие из Адервиля немолодые родственницы погибшей воровки просили отдать им ее вещи. И не успел еще змей раскрыть рот, как Геверт уже решительно махнул рукой. Они еще в начале лета, через день после ее пропажи, тщательно обыскали шкаф и сундучок горничной в поисках каких-либо намеков, где искать пассию герцога, и не нашли в них ничего интересного. «А не стоило сначала посоветоваться с глупышкой?» — задумчиво произнес граф, шагая назад. И Герт покосился на него с изумлением. Вот такого заявления от советника он не ожидал. «Нет», — покачала головой Эста, когда они все же решили задать ей этот вопрос. «Бесполезно. Ее комната столько времени была без присмотра, да и вас несколько месяцев тут не было. Если там и было что-то интересное для нас, то его давно забрали. Да, и, как правило, по-настоящему умные и хитрые заговорщики не связываются с воришками и прочим жульем. Слишком много риска попасться раньше времени. К тому же обычно мелкие преступники выдают своих сообщников на первом же допросе». После завтрака Эста устроилась за столиком в гостиной и попросила змея продиктовать ей описание всех интересующих ее лиц. И, как граф убедился очень скоро, это было верное решение. Девушка писала очень быстро. Кроме того, она сделала то, чего сам он, к своему разочарованию, никогда бы не додумался. Достала расчерченный на графы лист, куда уже были вписаны имена из его списка, и проворно внесла напротив каждого особые приметы. Причем Даггард заметил, что такие описания, как усы или борода, она просто пропускает, а цвет волос пишет в уголке, оставляя место. И почти сразу согласился в душе со всеми этими действиями, начиная понимать, что обучение в монастыре девушка прошла очень серьезное. И если она говорит, что ей было 12, а сейчас на вид не больше, чем 22, значит, она 10 лет училась искать следы и ходить бесшумно, просчитывать чужие действия и свою реакцию, искать причины и способы совершения преступлений. Да тишина знает, сколько всего еще. Змей искренне пожалел, что хотя сам он в ее годы и имел репутацию сообразительного и неподкупного офицера гвардии его высочества, но серьезно не учился ничему, кроме воинского искусства. «А почему бросили работу вот эти трое?» — поинтересовалась девушка, закончив делать свои пометки. «Сам не знаю», — нехотя признался граф. «Причины у них были очень неубедительные. Вот с того момента я и начал замечать странные вещи». «А где они сейчас?» «Один работает в городской страже. Он ушел якобы из-за того, что невеста ревнует его к горничным». «Бедняга», — загадочно заметила глупышка, взглянула на огромные напольные часы в деревянном корпусе с замысловатой резьбой и поднялась с места. «Его светлость, Олтерн Эфройский, будет примерно через полчаса. Мне нужно переодеться». «А разве я не должен тебя проводить, дорогая?» — насмешливо осведомился граф. «Не забывай, милый, что у нас лишь легкий флирт». Также едко усмехнулась она и решительно вышла из комнаты, радуясь, что змей забыл поинтересоваться, откуда она знает о времени прибытия советника принца. Да просто потому, что невозможно не знать время, которое сама и назначила. Мысленно ответила на незаданный вопрос монашка одеваясь в самое невзрачное и бесформенное платье и засовывая в перчатку портальную капсулу. Герцог Эфройский ни в коем случае не должен получить желаемое раньше, чем она убедится, что в этом замке можно жить совершенно безопасно.